Что касается меня, вы будете иметь полную поддержку. Если Брастанио обоснуется в Мангисеку, наступит возрождение Агрести». Фраза заслужила аплодисменты милейшего доктора. «Замечательно, прекрасно! Походит даже на мою фразу. Не забывайте эти слова, мой дорогой. Вскоре вам придется повторить их». «Да, мы надеемся быть полезными в вашей зоне», — продолжает Лусена, «оказать всестороннюю поддержку инициативам, которые вы проявите, чтобы поднять экономику и культуру Агресты. К сожалению, в Бразилии отдельные районы слишком отличаются друг от друга по уровню развития. Продолжают существовать острова нищеты и отсталости. Следует как можно быстрее изменить эту панораму. Ликвидировать такие различия, устранить препятствия на пути развития страны». Он дружески хлопает Асканио по колену. «Люди, подобные вам, приносят неоценимую пользу обществу. Наша обязанность, обязанность специалистов, оказать полную поддержку им во всем, в чем они нуждаются. Вы ведь тоже идеалист, и наш общий идеал — прогресс». Он произносит эту блестящую тираду, почти речь, естественно, в тоне беседы, причем серьезной беседы, и в то же время предупредительно относится к блондинке и шатенке. Обе они, одетые в бикини, сидят на широких подлокотниках его удобного кресла новейшего фасона. Уверенный голос, четкое произношение, без всяких запинок. Не изменяется даже тон, когда он делает официанту выговор за плохое качество виски, налитой из зеленоватой бутылки изысканной формы. Попробовав его, он выражает вежливое, однако резкое возмущение. Какая мерзость! Фальсификация! Он обращает внимание милейшего доктора. Виски в хрустальной бутылке, похожей скорее на диковинную скульптуру, обычно никуда не годится. Это просто бесчестная приманка. Кроме многих других познаний, молодой технократ разбирается в особенностях великолепного шотландского напитка, единственного, по его мнению, подлинного нектара богов. В этом он расходится со вкусом доктора Мирко. Тот, хотя ему и нравятся виски, все же предпочитает благородное французское вино. Что может сравниться с отменным шампанским? Каково мнение друга Асканио? У того нет определенного мнения. Он мало знаком с виски, еще меньше с шампанским. Розалва Лусена возвращает официанту полный бокал и зеленую бутылку. «Вылей эту гадость и принеси другой бокал. Что касается бутылки, то скажи бармену, чтобы он сохранил ее для какого-нибудь пьяницы, который не способен отличить настоящие виски от суррогата. Я хочу шотландского, а не это рвотное. Принеси мне бутылку... не откупоренную, чтобы я осмотрел и открыл ее здесь сам. И передай, что я пожалуюсь хозяину». Спокойствие и непринужденность, с которой Розалва говорит о развитии страны и отвергает опороченные виски, внушает Асканио восхищение, достигающее кульминации, когда он слышит его замечание. «Обрати внимание, Мирко, с каким удовольствием твой приятель Исмаэл смакует эту гадость. У него, видно, луженый желудок. Отвратительно». «Желудок и лоб», — думает Асканио. «Ему уже наставляют рога до того, как он женился. Несомненно, он знает о похождениях невесты, а, быть может, потворствует им. Более чем отвратительно, гнусно». Подходит встревоженный бармен. В руке у него затребованная бутылка. Униженно он просит прощения. Если бы он знал, что это для стола доктора... Любезный и великодушный Розалва Лусена отпускает его с миром. Нет, хозяину ничего не скажет. Асканио оживляется и поздравляет предпринимателя с замечательным интервью, в котором тот сокрушил репортера из редакции Тарде Джованни Гимараенса, разъяснив суть проблемы жителям Агрести, которых письмо поэту де Матосу Барбозе просто удивило. Дело в том, что этот Джованни посетил город несколько лет назад, завязал там кое с кем дружеские отношения, пользовался известным уважением. Розалво отвечает, изучая при этом бутылку виски, дабы установить ее подлинность и самому откупорить. Затем наливает милейшему доктору, себе, Асканио и одной из девушек.